Сказав это, баб Настя отошла, оставив после себя звенящую тишину. Никто не мог поверить, что вот так вот просто все разрешилось. Особенно это не мог сделать Сергей Олегович, как и не мог найти причину, чтобы опровергнуть право старухи. «Я так понимаю, что все решено, можно уже расходиться, а то мне теперь нужно готовиться к клановым выборам». Слышал, что кандидат от Распутиных уже сейчас показывает выдающиеся результаты. В наступившей тишине мои слова прозвучали, словно раскат грома, а еще они послужили для всех спусковым крючком. Сразу же поднялся гвалт голосов. В основном это были сторонники Сергея Олеговича, которые начали возмущаться таким исходом голосования. Они даже попытались воззвать к справедливости, то есть к Григорию Константиновичу. Он находился в прекрасном расположении духа и не собирался никому позволять его портить, поэтому воспользовался своей волей. Совсем немного, сказал несколько фраз, и этого вполне хватило, чтобы все попытки надавить на князя прекратились. Правда, подействовало это не на всех. Сергей Олегович направился к нам. Димка сразу напрягся и даже невольно встал в боевую стойку, словно собирался напасть на отца. «Все в порядке, я смогу с ним договориться. Просто верь в меня», — быстро шепнул я брату, и это помогло ему расслабиться. «Поздравляю, Виктор», — начал говорить Сергей Олегович. «Не уделишь мне буквально 5 минут, хочу поговорить с тобой с глазу на глаз». Глава 18. «Я не видел причин, чтобы отказываться». А вот Димка явно был против и попытался возразить, но всего пары слов отца хватило, чтобы он повесил голову и пошел искать маму. Девчонкам не потребовалось ничего говорить, они сами все отлично поняли и также отправились к родителям. Ну а мы двинулись в сторону выхода в сад. «Как-то слишком много сегодня у меня там происходит разговоров. Получается, что самое востребованное место в поместье. Надеюсь, вы не хотите попытаться уговорить меня отказаться от своего места в пользу Дмитрия?» – спросил я, когда мы оказались на улице. Поблизости никого точно не было, да и Сергей Олегович воспользовался своим даром и окутал нас темной, прозрачной пеленой. Она явно против подглядывания и подслушивания. «Для чего мне в этом случае голосовать за тебя? Понятия не имею. Может, у вас есть коварный план? Пытаетесь усыпить мою бдительность и в итоге уболтать, чтобы я уступил свое место Димке?» «Нет, Виктор». Сергей Олегович был очень серьезен и даже сжал кулаки, когда об этом говорил. «Единственное, чего я хочу, чтобы род Апраксиных не только смог удержать свои позиции, но и стал еще сильнее. И сегодня я увидел, что ты сможешь это сделать. Увидел, что ты способен располагать к себе людей. Можешь сделать так, чтобы они пошли за тобой. И дело здесь не в пробуждении воли старшей семьи. Это дар, полученный при рождении. К сожалению, Дмитрий не обладает такими талантами. Да и он уже считает тебя главным. Готов идти за тобой, что бы ни случилось. Даже пошел против моего слова. Сказал, если выберут его, то он откажется в твою пользу. Впервые в жизни ослушался меня. Димка, молодец. Он отличный друг и брат. Поэтому не сердитесь на него, лучше на меня, это же я во всем виноват. Попытался слегка придать веса своим словам, но воздействовать на Сергея Олеговича не вышло, слишком хорошая у него защита. Ты не виноват, что родился с талантами, которых нет у Дмитрия, покачал головой дядя, и эти таланты невозможно развить никаким обучением. Поговорить я с тобой хотел совсем о другом, я сделал очень внимательное лицо. По крайней мере, мне так казалось. Это сильно удивило отца Димки, но он быстро пришел в себя и продолжил говорить, делая большие паузы между словами, словно каждое он сперва долго подбирал. Дмитрию не суждено попасть на факультет старшей крови, но он в любом случае будет обучаться в Академии Годуновых. Это возможность, которую нельзя упускать. Да, вы будете учиться на разных факультетах. Возможно, будете видеться очень редко. Могли бы не просить об этом. Я пригляжу за Димкой. Даю слово, что никто в академии не посмеет его обидеть. А если смельчак все же найдется, то будет иметь дело со мной. Было нетрудно понять, о чем хочет меня попросить Сергей Олегович. Да и неловко было смотреть, как взрослый мужчина подбирает слова и пытается попросить о чем-то ребенка. Вот я и решил ему помочь. Пусть и нарушил одно из самых важных правил этикета – не перебивать собеседника, но никто на это не обратил внимания, даже не мог представить, что все обернется подобным образом. А просьба, помочь тебе в том, чтобы освоиться среди детей высших аристократов, перевернет все с ног на голову. Зря вы так, ведь по большому счету ничего не изменилось. Вы сами сказали, что главная задача любого Апраксина – сделать род сильнее. И неважно, на каком факультете мы будем обучаться, род превыше всего. Вот мне и пригодились уроки стариков. Они очень часто говорили эту фразу, едва ли не в конце каждого занятия. И судя по тому, как изменился Сергей Олегович, эта фраза очень действенная. В один миг он вновь превратился в того сурового дядьку, что я увидел в самом начале вечера, уверенного в себе, гордого и властного. «Род превыше всего», — повторил мои слова отец Димки. «Уверен, что тебе удастся показать другим старшим семьям, что Апраксины не собираются сдавать своих позиций. Можете не сомневаться, нет ничего невозможного, если в тебя верит. Я обязательно стану лучшим. А если не получится, то договорюсь, чтобы мне уступили это место». После этих слов я подмигнул Сергею Олеговичу, чем вызвал у него улыбку. Таким он мне нравится гораздо больше. Димка очень похож на отца. Боюсь, что в академии даже твоя воля будет давать сбой. Брат мне рассказывал, что там очень трудно и порой даже не понимаешь, что происходит. Приходится действовать на одних инстинктах и интуиции. Прости, но больше ничем не могу тебе помочь. Про обучение на факультете старшей крови практически нет никакой информации. Достаточно и того, что вы верите в меня. Спасибо, дядя Сережа, и я пойду, а то боюсь, что меня вот-вот начнут спасать. Присутствие тайных наблюдателей я заметил уже давно, практически с самого начала разговора. Баб Настя и Алексей Петрович совершенно не умеют прятаться от меня, только первые несколько дней у них это получалось, пока я не научился ощущать их присутствие. Просто в определенный момент в голове появлялось знание, что они за мной наблюдают. И я даже могу указать точное место. Особенно хорошо это получалось на тренировочной базе. Словно мне помогал ключ. Вот и сейчас я смотрел на нужное место и чувствовал, что старики реально готовы в любой момент броситься на мою защиту. Решили, что дядя хочет убрать меня с дороги сына во что бы то ни стало и готов использовать для этого самые грязные методы. Кто? Не понял, о чем я говорю, Сергей Олегович. Незримые наблюдатели. Я лучше пойду. «Мне еще с дедушкой поговорить нужно», – пожал руку дяди и поспешил вернуться в поместье. «Разговор с князем действительно нужен. Необходимо прояснить пару моментов. В частности, попросить от него письменного разрешения для возможности стать кадетом Рюрикова полка, плюс забрать МД, который для меня захватил Арсений, ну и навестить настоящего Виктора. Правда, судя по тому, что я ощущал, баб Настя очень недовольна». Так что посещение Виктора может отложиться на неопределенный срок. Вот, держи, это позволит связаться со мной в любое время, чтобы решать подобные вопросы сразу же. Сказал я Серому, протягивая телефон. Для детдомовцев вещь крайне дорогая и, можно сказать, уникальная, а вот для всех остальных, совершенно обычная. Даже многие школьники из обычных семей имеют свой телефон, а про аристократов и говорить нечего. Вот и у меня он появился совсем недавно. А теперь я и Серому купил, а все для того, чтобы узнавать о возникших у парней проблемах сразу, а не через несколько дней. Хорошо, что решил заглянуть к ребятам за пару дней до официального открытия мойки, иначе приехал бы к разбитому корыту. Оказалось, что бывший хозяин был не совсем чист на руку и связался не с теми людьми, занял у них много денег, долго не отдавал, а теперь вовсе исчез. Естественно, эти люди пришли забирать долг, а там целых полмиллиона. Столько даже сама мойка не стоит. И раз старый хозяин мойки исчез, то кредиторы решили стрясти долг с нового хозяина, то есть с меня. Наехали на Серого и пригрозили, что все здесь спалят, если к 8 часам вечера не увидят денег. Сейчас было 20 минут 8, осталось ждать совсем недолго. Вместе со мной находился отряд бойцов СБ Апраксиных. Всего 6 человек, плюс машина с водителем. Минимальное сопровождение – которое мне удалось выбить. Изначально Волк собирался отпускать меня в город только при согласовании минимум за 2 суток и под охраной 50 бойцов, плюс он сам или кто-то из наставников. Но после разговора с баб Настей эти условия резко изменились и меня отпустили с таким скромным сопровождением. Единственное условие, при себе я всегда должен иметь телефон, подаренный наставницей. Благодаря ему они смогли найти меня у китайцев. А вчера мне еще и князь подарил охранитель. Теперь я знаю, что это артефакт, который в случае опасности подаст сигнал Григорию Константиновичу, и тот сможет помочь. Свой первый охранитель я перенастроил и отдал его Денису. Никаких сигналов за это время не получал, Значит, у парня все идет хорошо, он уже на пути к выполнению своей цели, в этом я уверен, иначе и быть не может. Впрочем, как и я, вот сейчас разберусь с возникшей на ровном месте проблемой, и можно будет дальше готовиться. На этот раз к выбору кандидата от клана. Григорий Константинович меня предупредил, что парень Распутиных очень силен, но в отличие от меня, ему никогда не светит овладеть волей старшей семьи, и это станет решающим во время голосования. Мне просто нужно будет сделать так, чтобы Распутин склонился, признал мое старшинство, и тогда ни у кого не возникнет сомнений, кто должен представлять клан тьмы в Академии Годуновых. После стычки с княгиней Троицкой я уверен, что смогу справиться со своим ровесником, но расслабляться все равно не стоит. Необходимо продолжать заниматься с Алексеем Петровичем. Вот когда смогу его убедить в том, что баб Настя сильнее, тогда можно будет говорить, что я действительно добился выдающихся результатов. А пока очередное испытание для меня еще не найдено, буду тренироваться на людях, что пытаются вымогать деньги у заместителя. Серый, ты пойдешь со мной на переговоры с теми людьми. Они должны запомнить тебя, должны знать, что ты работаешь на меня, а еще посмотришь, как нужно разговаривать с подобным контингентом. Увидишь, чему меня учили все это время. Да я уже видел, буркнул Серый, которому было жутко неудобно из-за того, что он сам не смог решить проблему. А чего тут неудобного, непонятно. Они еще не начали работать, а уже попали в весьма интересную ситуацию. К тому же здесь были замешаны аристократы, а с ними Серый точно ничего не сможет сделать. Простолюдин против аристократа практически ничего не может, разве что соглашаться со всем и принимать самые невыгодные для себя условия. Возможно, даже пришлось бы отдавать мойку в качестве откупа. Ты видел другое? Там я разбирался со шпаной, которая не имела практически ничего, кроме покровительства, такого же ребенка. А люди, промышляющие подобным в столице, наверняка связаны с кем-то серьезным. Жаль, что они не назвали вам фамилию аристократа, который их защищает. Возможно, удалось бы все решить одним звонком. Что вы не стали пытаться разобраться во всем самостоятельно, молодцы. Нам хватило урока, и хватило разговоров с Алексеем Петровичем. Даже не представляешь, каким страшным он может быть. Еще как представляю, усмехнулся я, вспоминая того величественного старика, что предстал в Китае перед торговцами живым товаром. Это Серый даже не может предположить подобного. Послышался гулкий топот, и через несколько секунд в кабинете оказалась лохматая голова Вовки. «Там эти приехали. Веди их сюда, будем решать возникшую проблему», — сказал я, усаживаясь на свое место. Вернее, на место Серого. Это его кабинет. Но сейчас мне нужно показать, кто настоящий хозяин мойки. Вовка убежал, также сильно топая. Все же металлические полы, это слишком громко, нужно будет застелить их прорезиненными ковриками, но это потом, как мойка начнет приносить первую прибыль. Через минуту послышались новые шаги, на этот раз более глухие, а еще они сопровождались негромким голосами. Эти люди рассчитывали, что они обязательно получат свои деньги сейчас, смеялись и шутили. Правда, когда дверь открылась, то первым в кабинет вошел серьезный мужчина в очках, деловом костюме и с кожаной сумкой в руках. По-хозяйски окинул кабинет взглядом, что мне очень не понравилось, и только после этого посмотрел на нас с Серым. Все, как мне и говорили, дети решили поиграть в бизнес и выбрали не самое удачное место. Склонив голову на бок, произнес мужчина. За его спиной появились еще четверо, нагло улыбающихся физиономий, и где-то за ними мелькал встревоженный Вовка. Остальным ребятам я сказал закрыться в подсобном помещении и не выходить, пока им не разрешат. Там у них есть телевизор, скучать точно не будут. Отчего же, мы выбрали идеально подходящее для мойки место, ответил я, таким же тоном, что и очкастый. Он даже не подумал представляться, а вот я такой ошибки не допущу. Александр Иванов, владелец данного здания. Пока еще владелец, снова усмехнулся очкастый. Очень захотелось нагнать на него страха, но пока слишком рано, да и это будет не спортивно. Я должен добиваться всего без всякого рода усилений, только благодаря тому, чему меня научил Димка и наставники. Босс, да чего ты с ними церемонишься? Гнать в зашеи пускай бегут к родителям жаловаться, произнес один из спутников очкастого, но быстро заткнулся и начал озираться по сторонам. Почувствовал опасность, начал бояться, и это я лишь слегка коснулся его, самую малость, чтобы рот не раскрывал. Впрочем, и очкастый посмотрел на своего сопровождающего так, что тот совсем потерял самоконтроль и нырнул за спины остальных, решив там спрятаться. Заткнулись и вышли. «Уж с детьми я разберусь и без вашей тупости». Группа поддержки моментально скрылась. Дверь в кабинет с глухим ударом закрылась, и мы остались втроем. «Вы приготовили деньги?» Я отрицательно помотал головой, отваливаясь на спинку кресла. «Еще бы ноги на стол закинуть, но так я точно не стану делать. Я же не свинья. В таком случае мы забираем это здание. Все необходимые документы у меня с собой. Я уполномочен действовать от лица человека, который давал деньги бывшему хозяину помещения. Получается, что вы лишь представитель». Узнав об этом, как-то сразу стало скучно. Выходит, что с этим человеком разрешить ничего не получится. Нужен его хозяин. А сам он решил, что мы недостойны его личного присутствия. Очень большая ошибка. Кажется, я нашел средства на закупку более современного оборудования. Свои деньги на это тратить очень не хочется, а вот чужие легко. Для вас хватит и представителя. К тому же я представляю одну из лучших гильдий юристов в ГРА. «Хватит», — сказал я, уже не сдерживаясь. «Разговаривать буду только с хозяином этого невоспитанного человека». Увидел перед собой детей и решил, что может делать все, что хочет. Забыл о нормах приличия, о банальной вежливости и относиться к нам, как к тем громилам, что сейчас находится за дверью. Моя сила столкнулась с сопротивлением, но сломила его достаточно легко. После чего на лице очкастого возникло неподдельное удивление, сменившееся сильнейшим испугом. Он вжался в дверь и попытался трясущимися руками найти ручку. «Стоять! Я еще не разрешал вам уходить!» Попытки открыть дверь тут же прекратились. Теперь адвокат вцепился в свой портфель и трясся от страха. «Что же вы встали? Проходите, присаживайтесь. Хотя нет, погодите. Сперва прикажите своим людям также зайти в кабинет». Дождавшись, пока очкастый выполнит все, что я ему сказал, продолжил: «А теперь вы позвоните своему нанимателю и объясните, что разговаривать я буду только с ним, и времени у него совсем мало, чтобы приехать сюда. Я так понимаю, что эти люди его». «Отлично». Адвокат трясущимися руками достал телефон и начал звонить. Трубку долго никто не хотел поднимать, а когда очкастый заговорил, я услышал, как его собеседник начал ругаться и называть его никчемным идиотом, который не может разобраться с детьми. Тогда я протянул руку, и адвокат вложил в нее телефон, поняв все без слов. «У вас час, если не приедете в срок, то будете разговаривать уже не со мной, а с тайной канцелярией. Вроде они должны заниматься всеми делами, связанными с аристократами». «Время пошло», — сказал я и повесил трубку, не став слушать, чего думает обо мне человек, решивший нагреться на детях. Связываться с тайной канцелярией никто не захочет, так что точно приедет сам этот аристократ. Он уже один раз совершил ошибку, прислав представителя, и тот не справился, даже при поддержке 4 охранников. А судя по тому, что я слышал в свой адрес, это очень сильно задело самолюбие кого именно сейчас и узнаем. А теперь я хочу знать, кто решил прибрать к рукам мою мойку. Мне нужно имя и краткая справка на этого человека. Сможете справиться со столь простой задачей, хотя вы даже не смогли справиться с тем, чтобы назвать свое имя. Глава 19. Дорого гостя я вышел встречать лично, причем очень дорогого, ровно на 500 тысяч рублей. Как-то мне совершенно не хотелось принимать у Серого в кабинете человека, который решил нагреться на детях. Причем, как только узнал, кому в действительности бывший хозяин мойки ее продал. Для чиновника, отвечающего за оформление недвижимого имущества, это было нетрудно сделать. А именно таким человеком оказался барон Василий Торцев, глава какого-то департамента в управлении столичной архитектуры. Он действительно давал денег бывшему владельцу мойки, и были эти деньги в услугах, что-то около 30 тысяч, которые разрослись до полумиллиона по процентам. Адвокат, которого звали Федором, рассказал мне все, что сам знал. Он работал в фирме, занимающейся выбиванием долгов из людей, которые не хотят их отдавать. Вполне законный бизнес, поддерживаемый государством. Только нигде нет законов, по которым новые владельцы помещения должны расплачиваться за долги старого владельца. Просто Торцев решил, что сможет это провернуть с детьми. Раз у нас хватило денег выкупить мойку, то сможем найти и для него немного. Это по его меркам. Никаких связей он у нас найти не смог. Значит, последствий не должно быть. Да и в случае чего Торцев рассчитывал, что сможет все утрясти с более высокопоставленными людьми, а потом еще и стрясти с нас деньги, которые он заплатит за помощь. В общем, с какой стороны ни посмотри, человек весьма неприятный. Поэтому я и хотел встретить его сразу перед центральным входом в здание. Даже специально подготовился. Федор и люди Тарцева стояли здесь же, даже боясь пошевелиться. Пусть адвокат и был слабым одаренным, но он не мог противиться моей воле. Поэтому, как только появилась машина Тарцева, Федор сразу же вышел вперед, держа в руках набросанный на скорую руку договор. Очень интересный для нас и крайне расточительный для барона. Стоило только машине остановиться, как адвокат был возле нее и начал быстро тараторить, выдавая мои условия. Естественно, они не понравились Тарцеву. Естественно, он разозлился и выплеснул свою злобу на бедолагу Федора. Сильнейший порыв ветра отшвырнул того в сторону, впечатав в мусорный бак, который должны забрать только вечером. Это кто тут такой смелый, что рискнул захватить моих людей, да еще и какие-то дурацкие условия решил ставить, пытаясь выглядеть как можно более грозным, спросил начинающий лысеть мужичок в костюме тройки. Пиджак был расстегнут, по причине невозможности объять живот своего владельца, а бедная жилетка так сильно натянута, что пуговицы угрожающе дрожали. В любой момент они могли выступить в качестве оружия. Нужно стараться не попадаться под прямой выстрел этого смертоносного предмета гардероба. Приехал барон один, хотя я предполагал, что он обязательно прихватит с собой еще людей, чтобы не марать собственные руки. Но в этом плане Тарцев оказался на удивление порядочным человеком. «Приветствую вас, барон», — сказал я, широко улыбнувшись. «Вежливость города берет. Смелый здесь я, Александр Иванов, новый владелец данной мойки, с которого вы решили стрясти долги старого владельца. Не находите, что это чушь? Пока я не хотел слишком сильно давить на Тарцева, для начала немного поговорить. Поэтому начал постепенно располагать его к себе. Сделать это было нетрудно. Слишком слабым одаренным он был. К тому же негативные эмоции барона очень мне помогали. Они убирали даже ту небольшую защиту, что была у любого одаренного. Сопляк, мне плевать, что здесь сменился хозяин. Долг висит на этой постройке, а значит, и на его владельце. Новым, старым, мне плевать. Если ты не согласен отдавать эти деньги, то завтра же приедут люди, которые установят, что постройка была несанкционированной, и вашу мойку снесут. А полмиллиона помогут решить эту проблему, улыбнулся я и сделал несколько шагов к барону, при этом, стараясь, сутулиться и выглядеть меньше, чем был. Он все еще стоял возле своей машины и даже не думал подходить, только бросал хмурые взгляды на своих людей, которые стояли совершенно спокойно, но ничего не предпринимали, не пытались вступиться за своего господина, не пытались ему помочь. Конечно, они же знают, что не только страх может остановить их, но и огненный шар в спину. Хорошо, если их успеют потушить, смогут отделать легкими ожогами, а не смогут, тут и говорить нечего. Серый выступал у меня в качестве гаранта. Полмиллиона уже не смогут, как минимум миллион. Уже успокоившись, сказал Тарцев, долг, плюс компенсация за потраченное время, за нанесенные мне оскорбления и за незаконное удержание моих людей. А еще сюда уже едут люди из государственной службы опеки, и они будут разбираться с тем, каким образом сиротам удалось оформить на себя строение, зарегистрировать бизнес и получить все необходимые документы. А вот врать не стоит, барон, никакой опеки сюда не едет, как и нет необходимости разбираться во всем вами перечисленном. Документы оформлены на человека, имеющего полное право заниматься бизнесом. У него есть все необходимые документы, есть деньги на покупку строения, есть разрешение, и вы об этом прекрасно знаете. Это чушь, в которую не поверит ни один здравомыслящий человек, фыркнул барон. Откуда у 15-летнего сироты 200 тысяч? Здесь в любом случае что-то нечисто. Вы просто украли эти деньги. И если не хотите попасть в тюрьму, то должны отпустить моих людей и выплатить мне миллион. Выплатить до завтрашнего дня. В противном случае ничего не будет, барон. Я еще немного сократил между нами расстояние и резко выпрямился, применяя полученные навыки и показывая, что все это время притворялся, что на самом деле я очень непростой мальчишка. Моя демонстрация оказалась весьма убедительной. Тарцев непонимающе стал крутить головой по сторонам, при этом отходя ближе к машине и в конце, буквально вжимаясь в нее. Если бы дверь не закрылась, он бы уже ввалился в салон. Правильно, вместо бесправного сироты, Тарцев сейчас видел перед собой члена старшей семьи. Именно такого, каким-то и должен быть. Властный, гордый, беспринципный, не терпящий компромиссов, когда дело касается его собственности или собственности рода. Здесь не было применено ни капли моих настоящих способностей, лишь то, чему меня научили. То, что я должен буду демонстрировать в Академии Годуновых. И с каждым разом у меня получается это все лучше и лучше. Неужели вы решили, что сможете разорить сирот и это сойдет вам с рук, барон? Молчать. Федор озвучил вам условия, при которых я, так и быть, смогу закрыть глаза на ваше самоуправство. Вот только вы сами не захотели оставить первоначальные условия. Теперь они изменятся. И если вы хотите остаться на своем месте, хотите остаться на свободе, в конце концов, хотите жить, вы выполните их безоговорочно, с радостью в душе и улыбкой на лице. Я верю в вас, барон. А вот сам барон в себя не верил. Он до последнего пытался сопротивляться. Я видел, как все его душевные метания отражаются на лице. Непонимание того, как обычный сирота, которого даже нет ни в одной базе данных, может вести себя подобным образом. При этом у барона не возникает мысли, что я не имею права так себя вести. Он чувствует это, ощущает самой своей сутью, силой крови, которая еще слишком слаба, чтобы пробудиться, но уже вполне может ощущать более сильную кровь. Сопляк, что за чушь ты несешь? Мне даже не потребуется прибегать к чьей-либо помощи, чтобы приструнить тебя, а затем и получить все, что захочу. Вы же не сделаете этого, барон, и мы оба это прекрасно знаем. Не осмелитесь. Я вновь расплылся в улыбке и сделал самое глупое, что только можно было в данной ситуации. Щелкнул барона по носу. Сам от себя не ожидал подобного, но не смог сдержаться. А дальше вокруг поднялся настоящий ураган. Но это мы уже проходили. Ветер мне не страшен, просто смахнул его, как капли воды, после дождя. И эта демонстрация окончательно подломила уверенность барона. Сирота, который ведет себя, как отпрыск старшей семьи, к тому же способный развеять его силу простым взмахом руки. Но главной была моя уверенность, убежденность, что я в своем праве. Федор, веди барона в кабинет, будем решать вопрос с компенсацией. Теперь уже можно. Не люблю, когда меня пытаются обмануть. Серый, ты с ребятами проследи, чтобы люди барона не натворили здесь чего. Нам через 2 дня открываться. Переносить это событие я не собираюсь. Должны приехать очень важные гости. Как минимум 3 князя. Как минимум 2 из старших семей. Тарцев шумно втянул воздух, прекрасно осознавая, какую ошибку совершил. Впрочем, и его люди тоже это понимали. Все смотрели на барона так, словно готовы были прямо сейчас дать ему в морду. Хотя это должно быть нормальное отношение к начальству, которое не любит. Сомневаюсь, что Тарцева любят его люди. А про Федора и говорить нечего. Наемный работник, который решил сменить сторону, и правильно сделал. Обсужу с ним потом оплату услуг. Все же юрист нам обязательно сейчас нужен. Серый сказал, что выполнит все в лучшем виде, и для наглядности зажег перед собой огненный круг, такой небольшой, 30 см в диаметре. Но этой демонстрации вполне хватило, чтобы никто даже не думал попытаться сбежать. Да и для Тарцева еще одно прекрасное доказательство, что даже сироты могут оказаться очень непростыми детьми. Итак, барон, к сожалению, до сих пор вы не представились, поэтому могу обращаться к вам только по титулу. Внимательно посмотрел на собеседника, который все еще пребывал в шоке и точно не собирался из него выходить. Слишком сложно это оказалось, но мой пристальный взгляд помог самую малость, хотя бы заставил барона сделать то, что он должен был уже давно. Ростислав Игоревич Тарцев, барон, глава департамента жилищного строительства и коммерческой недвижимости столицы. Александр Иванов, владелец этой мойки. Развел я руками, представившись еще раз. Лишним точно не будет. Все же мой собеседник далеко не молод и в связи со всем случившимся, мог забыть. Ростислав Игоревич, что же мы будем делать со сложившейся ситуацией? Как вы понимаете, выплачивать долги старого хозяина помещения я не собираюсь, как и не собираюсь отдавать его вам. Сделка была совершена по закону. При ее заключении присутствовали очень хорошие юристы. Боюсь, что даже вам такие не по карману. Федор, не в обиду, но на их фоне, ты кажешься неумелым стажером. Неужели акулы? Очень тихо произнес Федор. Если ты о знаке на лацканах и всех документах тех юристов, то там действительно была изображена акула. На этот раз настал черед Федора смотреть на меня крайне удивленными глазами. Хотя я думал, что он уже в достаточной степени удивлен тем, что 12-летний сирота не только смог дать отпор барону, но и повернуть все в свою пользу. Хотя пока ничего полезного для меня или ребята не было получено. Ростислав Игоревич, надеюсь, вы понимаете, что ситуация крайне серьезная. Боюсь, что наша адвокатская контора ничем не сможет вам помочь. Да что наша, вообще никто в столице не возьмется за это дело. Связываться с акулами дураков нет. Не торопись, Федор. Остановил я адвоката, который явно уже собирался сделать ноги. Сразу нужно было внимательно смотреть документы, а не доверять словам нанимателя. Раз ты больше не обременен договором, то я хочу тебя нанять. Необходимо будет заключить письменное соглашение с бароном. Какое? Громко сглотнул, спросил Тарцев. О выплате компенсации и отказе от любых претензий с вашей стороны. Можем обговорить любой пункт, но учтите, что чем больше вы спорите, тем меньше в итоге получите и больше отдадите. Решать только вам. Мне не нужна никакая компенсация. Я отказываюсь. Выпалил Тарцев, что вызвало у меня улыбку. Боюсь, что компенсация нужна мне и моим сотрудникам. У нас на носу открытие, а вы заявляетесь и начинаете нас шантажировать. А еще потом и пытаетесь угрожать. Даже хотели применить стихийную магию к 12-летнему ребенку, к сироте. Насколько мне известно, имперские законы в этом случае имеют четкие формулировки. Федор, не подсобите, сам я не знал всех нужных законов. Просто был уверен, что по-любому несколько подходящих найдется, и оказался прав. Следующие 5 минут Федор перечислял все эти законы, называл номера статей Гражданского, Уголовного и Кодекса чести, а именно в последнем, барон и нарушил больше всего пунктов. Как аристократ, пусть и самый паршивый, он просто не имеет права применять дар по отношению к несовершеннолетним. Исключением является только официальная дуэль, которая барону не светит. Я имею полное право отказаться, и никто не станет осуждать ребенка. Или могу попросить отсрочку до того момента, пока не пройду инициацию и не научусь пользоваться своим даром. В моем случае, пока не окончу Академию Годуновых. Но этого барону точно не стоит знать. Он и без этой информации уже не знает, куда деваться. Так что, Ростислав Игоревич, будем договаривать о компенсации, или все же мне передать вас в руки тайной канцелярии. Уверен, что они очень заинтересуются тем, что вы проворачиваете в обход государства. Ведь наверняка вы не платите налоги со своих добрых поступков, которые люди оплачивают потом в многократном размере. Конечно, будем договариваться, Александр. Я действительно понял, что не имею никакого права требовать возвращения долга с новых хозяев помещения. Раз не смог забрать их у старого, то пенять могу только на себя. Очень правильное решение, только я так и не услышал, что вы готовы предложить мне в качестве компенсации. Времена нынче тяжелые, приходится крутиться, чтобы выжить. И вы даже не представляете, как трудно мне было получить это помещение. Мойка еще не начала свою работу, а уже перенесла столько переживаний, трудностей и финансовых потерь, что даже думать не хочется. Сейчас у меня совершенно нет свободных средств. Сразу же начал пытаться отмазаться барон. Нет, денег не нужно. Отмахнулся я, вызвав улыбку у собеседника. Но она быстро исчезла, сменившись паникой. А вот помощь с подборкой еще нескольких помещений для расширения бизнеса будет очень кстати. Как раз это по вашему профилю. Но даже одно такое помещение – это минимум 300 тысяч. А вы говорите о нескольких. Неужели вы думаете, что подобная мелочь стоит дороже вашей репутации, вашей свободы? Да и наверняка, во время расследования найдутся и другие пострадавшие, а там и раскроются какие-нибудь еще дела. Дернуть за маленькую ниточку и размотается целый клубок. Не нужно дергать за ниточки. Выставив руки перед собой, попросил барон. Выходит, что вы согласны на мои условия. Мы можем оформлять получение компенсации. Ростислав Игоревич закусил губу и начал крутить головой, переводя взгляд с меня на Федора и обратно. Должно быть, он искал у юриста поддержки, вот только ее нет и не будет. Федор теперь работает на меня, по крайней мере, до завершения этого дела. А там посмотрим, толковый юрист нужен всегда. Это я понял, когда оформлял покупку этого помещения. Там мне помог Волк, но надеяться на чужую помощь не стоит. Всегда нужно иметь под рукой юриста, а в скором будущем еще и бухгалтера. Конечно, я и сам могу все посчитать, Вот только разбираться с налогами и всеми обязательными выплатами мне совершенно не хочется. Лучше потрачу это время на учебу или планирование нового бизнеса. Деньги на это дело есть. Осталось только закончить контракт с Апраксинами. Ростислав Игоревич, у меня не так много времени, чтобы подолгу молчать. Сегодня еще необходимо заскочить в расположение Рюрикова полка и обрадовать графа Белозерова, что мне подписали разрешение. Теперь я официально могу стать его кадетом. Эта информация окончательно добила барона. Сочетание слов Рюриков полк и граф Белозеров подействовало на него волшебным образом. Я даже не использовал свои способности, чисто убеждение словами, как и учил меня наставник. Был бы он рядом, то точно меня похвалил. Максимум три. Каким-то очень измученным голосом выдавил из себя Тарцев. Чего три? Три здания, подходящих для оборудования автомобильной мойки. Дополнить свои слова барон. Только место подбираю я самостоятельно. И сразу предупреждаю, что обмануть меня не получится. Впрочем, это мы также пропишем в нашем договоре. Федор, его составление займет много времени. Все зависит от того, как быстро вы сможете договориться по всем пунктам договора. В среднем на договор такого типа уходит от 6 до 12 часов. Мы должны уложиться за полчаса. Уверен, что барон будет очень сговорчивым. Ведь так, Ростислав Игоревич? После короткого кивка я дал Федору добро начинать составлять договор. Все же мне действительно нужно сегодня попасть в Рюриков полк. Ведь без меня туда не пустят Димку, а он этого не сможет пережить. Да и мой МД уже должны туда доставить, пока на нем будет обучаться Арсений, а потом и меня научит. С Медведем у него это отлично получилось. Уверен, что и здесь не подведет. Вот сейчас составим договор, подпишем его. Затем переговорю с ребятами, и можно уезжать. Они будут проводить последние приготовления и через два дня открытие. Григорий Константинович обещал заехать и позвать пару друзей. Это сделает нам отличную рекламу. И самое главное, бесплатную. Но это все будет послезавтра. А сейчас меня ждет Федор, Ростислав Игоревич и наш договор о взаимовыгодном сотрудничестве. Иначе и быть не может. Все, кто работают со мной, получают выгоду. Глава 20. Современные технологии, пусть и уступают способностями одаренных, но с каждым годом все сильнее сокращают отставание. Неодаренные уже в некоторых вещах могут сравниться с магами средней руки, а в чем-то и переплюнуть их. Остаются лишь две области, в которых технологии никогда не смогут вырваться вперед – целительство и убийство. И пусть в последней области неодаренные также добились выдающихся результатов, но это все жалкие потуги, если сравнивать с теми же стихийными мастерами. Один мастер на поле боя может уничтожить десятки тысяч бойцов противника. А если таких мастеров будут сотни, тысячи, если все они смогут пробудить силу крови? Поэтому одаренные до сих пор остаются самым смертоносным оружием, что есть у человечества. И даже появление мобильных доспехов не смогло это изменить. Даже самый опытный пилот в самом современном доспехе не сможет сравниться со стихийным мастером. Да он даже близко не сможет к нему подобраться по разрушительной мощи. А вот с кем попроще уже вполне может справиться. И для неодаренных бойцов мобильный доспех также представляет практически непреодолимую, смертоносную преграду. Сам не знаю почему, но я начал разделять увлечение брата этими машинами. Еще вчера в расположение Рюрикова полка должны были доставить мой трофейный доспех. Разобравшись с бароном Торцевым, я сразу же отправился в гости к графу Белозерову. Он был предупрежден и ждал нас с Димкой. Брат после памятного ужина отправился домой с родителями. И сегодня мы договорились встретиться на КПП Рюрикова полка. Поэтому, когда я подъехал, то ни капли не удивился, увидев там брата. Уверен, что он торчит здесь уже очень давно. На всякий случай, чтобы точно попасть на территорию базы и оказаться в окружении величественных машин, ставших вершиной инженерной и артефакторной мысли. Именно так Димка всегда отзывался о мобильных доспехах, особенно новых моделях, которые мы увидели в прошлое посещение Белозерова и его людей. Случилось он практически сразу после нашего возвращения из Китая. Волк предложил, а я не стал отказываться. Тогда мне разрешили посидеть внутри доспеха графа, и я совершенно случайно смог активировать его. Хотя все и говорили, что без инициации это невозможно. Первым делом я убедил себя, что это не так, а затем уже и всех, кто находился на территории Рюрикова полка. Получилось немного полетать. Правда, я уничтожил пару построек, свалил стоявшие на специальных креплениях доспехи и устроил настоящий кавардак на внушительной площади. Остановили меня сразу 4 доспеха, которыми управляли лучшие люди графа. Сам он тоже пытался это сделать, докричаться до меня, даже пытались связаться, но я не знал, как работает передатчик, поэтому не слышал его. А крики из кабины были не слышны, в ней отличная звукоизоляция. А вот когда меня поймали и открыли кабину пилота, то Алексей Васильевич смог объяснить, как выключить доспех. Он был крайне удивлен и взволнован. Впрочем, как и все, кто находился на территории полка, про Димку и говорить нечего. Брат был поражен до глубины души и мечтал оказаться на моем месте. Даже смог уговорить Белозерова пустить его в кабину доспеха, но просто просидел в ней минут 10, так ничего и не сумев сделать. После этого случая граф предложил мне стать его личным учеником, кадетом Рюрикова полка, но в кабину меня пока пускать не будут, одного, только после инициации. Взамен он предложил мне выступить в роли второго пилота, в новейшей разработке которой необходимо проходить ходовые и огневые испытания. И вот настало для этого время. «Проходите, граф ждет вас на полигоне», — крикнул нам с Димкой боец на КПП, открывая тяжелые ворота. Попасть на территорию полка можно было только через них, либо по воздуху. За воротами нас ждала машина. Территория полка была очень большой, и идти до полигона мы будем невероятно долго, а так доехали минут за 10. «Виктор, Дмитрий, вы как раз вовремя. Техники проводят последние проверки, и можно начинать тесты», — встретил нас радостный граф. Вместо привычного комбинезона с гербом императорской семьи он был одет в самый простой, как у Дениса при нашей встрече. Еще 2 таких же лежали рядом, и Димка моментально зацепился за них взглядом. Его глаза горели от предвкушения, ведь это были самые настоящие комбинезоны Рюрикова полка. Такие нигде нельзя купить, их делают на заказ, подгоняя под индивидуальные размеры пилота. А в нашем случае еще и нужно сделать из специальной ткани, которая рассчитана на растущий организм. «Переодевайтесь и приступим», — сказал граф, и Димка тут же схватил свой комбинезон. Пусть его и не пустят в кабину опытного образца, но все равно счастью брата не было предела. «Император лично распорядился подготовить для вас эти комбинезоны, после того, как услышал о способностях Виктора к управлению доспехом». Эти слова услышал только я. Димка был слишком занят. Он начал раздеваться прямо у всех на глазах. Так, ему не терпелось надеть настоящий комбинезон Рюрикова полка. При встрече обязательно поблагодарю его. Только нужно будет подготовиться. Продумать, что предложить для улучшения империи. Граф очень странно посмотрел на меня, но промолчал. Как идет обучение у моего слуги? После этого вопроса Белозеров сразу же оживился. Арсений – очень способный пилот. Такое ощущение, что он окончил академию пилотирования. Схватывает все на лету. В первого раза повторят все маневры. Только проблемы с огневым контактом. Никак не может поразить цель. Так это нормально. Он водитель, а не боец. Поэтому и все маневры у него получаются сразу. А вот стрелять не умеет. Да и не хочет он этого. Достаточно и того, что может управлять доспехом. Когда придет время, научит и меня. Водить машину научил очень быстро, и здесь много времени не понадобится. Я думал, что мои ребята будут обучать вас, княжич. Да и быть кадетом Рюрикова полка означает в первую очередь обучаться пилотированию и ведению боевых действий с использованием всего возможного вооружения доспеха. В вашем случае Ямахи. Возможно, вы все же передумаете и будем обучаться на одной из наших машин. Богатырь – самая современная машина, во многом превосходящая Ямаху. Спасибо, но я откажусь. До инициации точно нормального обучения не выйдет. А после я буду немного занят. Боюсь, что меня не отпустят из Академии Годуновых, чтобы учиться на пилота. Действительно, не отпустит. С сожалением в голосе сказал граф. Но вы можете начать обучение там. Насколько я знаю, в Академии лет 10 назад создали факультет мобильных доспехов. На него берут всех желающих, кто способен управлять доспехами, а таких там крайне мало, если вообще есть. Я слышал всего о 3 выпускниках, что обучались на этом факультете и закончили его. Одного из этих выпускников я прекрасно знаю, Иван Олегович Рюрикович, который отвечает за развитие молодежного спорта и один из лучших пилотов империи. Он самый, кивнул граф. Я несколько раз сталкивался с ним в тренировочном бою. Отличные навыки, и были они приобретены в Академии Годуновых. «Вроде Рюриковичи не отправляют своих отпрысков к Годуновым?» – спросил я, наблюдая за тем, как Димка кайфует, натягивая на себя комбинезон. Иван Олегович, не совсем Рюрикович, по отцу он Долгоруков, унаследовал дар отца и обучался в академии именно под этой фамилией. А так вы правы, княжич, Рюриковичи действительно не отправляют своих отпрысков к Годуновым. Одна из тайн, которые многие хотят разгадать. Зачем? Просто Рюриковичи поругались с Годуновым, и все, как я думаю. Все же добавил я, увидев ошарашенный вид Белозерова. Просто это казалось самым логичным объяснением. Ну или Рюриковичи боялись отправлять своих детей в академию. Судя по обрывкам информации, что я смог получить об академии, учиться там крайне сложно, местами даже опасно. Возможно и так, пожал плечами граф. После этого к нему обратились техники и сказали, что доспех готов. Времени на разговоры больше не было, и я поспешил переодеться. Управлять мобильным доспехом можно и без комбинезона, но с ним это делать гораздо проще. Многие системы подключались напрямую к комбинезону, и главная из них была система жизнеобеспечения, которая мониторила состояние пилота и в случае необходимости могла впрыснуть в кровь медикаменты. Это позволило сохранить жизнь тысяч пилотов. А еще к комбинезону крепились системы позиционирования на местности, слежения, целеуказания, энергонасыщения и куча других, которые я не запомнил. Может, у Димки спросить, он их все знает. Разбуди посреди ночи, расскажет без единой запинки. Ну и ткань, из которой сделан комбинезон, была крайне прочной. Конечно, не сравнится с зачарованной тканью, но все же может спасти от многих мелких повреждений, а порой и от чего-то действительно серьезного. По крайней мере, граф рассказывал, как комбинезон спас многих пилотов. Да и я сам видел, что плечо Дениса было разворочено не так сильно, хотя выстрел из штатного вооружения МД должен был оторвать ему руку. Так что эти комбинезоны отличная вещь. У нас две машины. Предварительно их назвали «Световид». В первой буду находиться я с Дмитрием, сказал граф и несколько секунд молчал, наблюдая за прыгающим от радости братом. Во второй, мой заместитель, майор Шумилин Артем и Виктор. Для начала выполним несколько самых простых тренировочных упражнений. Поиграем в салки. Задача второго пилота – не допустить победы соперника. Вооружение не боевое, поэтому бояться нечего. Сейчас машины покрыты сотнями датчиков, которые будут фиксировать повреждения от попадания и решать, как они повлияют на работу доспеха. Получается, что мы сейчас устроим дуэль, а салки – это так, ерунда, на которую не стоит обращать внимание. Отчего же? Салки – это основная тренировка. Победителем будет признана команда, которая первой коснется специальной системы в конце полигона. При этом не будет водой, а салить можно любым способом, включая попадание из оружия. Первыми вводит Артем и Виктор, и у нас с Дмитрием фора в 10 секунд. Есть возражения? Правила были совершенно понятными, и никаких возражений ни у кого не было. Поэтому техники проверили, как мы надели комбинезоны и дали добро загружаться. Экспериментальные доспехи были гораздо массивнее обычных. И этот не только из-за кабины второго пилота, который выступал в роли стрелка. Помимо кабины, были установлены дополнительные системы вооружения, усилена броня и доработаны другие узлы. Понятия не имею какие, но если обычные МД больше всего были похожи на роботов, то двойные походили на каких-то очень странных гуманоидов, с горбом, массивными ногами и руками-пушками. МД на двух пилотов были рассчитаны исключительно на ведение боевых действий, в то время как обычные МД могли быть задействованы и в других сферах, в основном в спасательных операциях, где их мощь была незаменима. Для начала необходимо пройти небольшую калибровку, пройтись немного, подняться в воздух, проверить координацию. Во время этих простых действий вы будете более плотно связаны с МД. В комбинезоне имеются все необходимые датчики, которые передают информацию в центральный процессор доспеха. Он находится в самом защищенном месте, пробить которое не сможет даже Абсолют. Здесь же находится и черный ящик МД. На него записывается все, что происходит с доспехом, от команд пилота до действий противника. А теперь занимайте свои места. Техники закрепят шлемы и покажут, как использовать систему связи. Все было предельно понятно, и уже через минуту я находился в кабинете второго пилота. Там был установлен ложемент из какого-то странного материала, который принимал форму тела пилота, и находиться в нем было невероятно удобно. Стоило мне занять свое место, как техники тут же начали подключать какие-то провода. Совсем не похоже на то, как это было в МД Белозерова. Там столько манипуляций не требовалось. Занял место пилота, надел шлем, активировал МД и готово. Здесь шлем также шел последним. Только активировать доспех я не мог. Это была прерогатива первого пилота. Но он не спешил. «Проверка связи. Как слышишь меня?» – спросил мой напарник. «Слышу тебя отлично». Зажав нужное место ложемента, ответил я. «Отлично. Виктор, давай надерем задницу командиру. Даже не представляешь, как мне это хочется сделать. Да и вдвоем мы явно должны с ним справиться. Ведь твой брат не может до инициации ничего сделать с доспехом. А на что способен ты? Я уже прекрасно видел. Главное, не переживай, у тебя обязательно все получится. Сейчас я начну двигаться, а ты пока займись системами вооружения и наведения. Нужно управляться с ними на довольно большой скорости. Хоть доспех и массивнее своих предшественников, но по заявленным характеристикам должен быть быстрее почти на 20%. Майор, а можно уже перестать грузить меня всеми этими терминами? Давай начнем и по ходу разберемся. Можно и так, даже лучше. Я всегда так обкатываю новые машины. Просто приказ. Хохотнул Артем, и я ощутил, как мы резко дернулись вперед. Одновременно с этим в шлеме включились абсолютно все системы. Потребовалось время, чтобы разобраться в данных, что всплывали перед глазами. Пока майор учился ходить, я занимался изучением изображений, которые транслировались на экран шлема. В принципе, ничего сложного, даже проще, чем в доспехе Белозерова. Здесь не было никаких лишних функций, чисто система наведения и управления огнем, 6 автоматических пушек, 4 миномета, 2 ракетницы, плюс фотонные пушки, которые были у МД вместо рук, тоже какое-то экспериментальное оружие, о котором я ничего не знаю. Да и Белозеров со своим замом также. Уверен, что именно поэтому они отказались рассказывать про него. Сфокусировал взгляд на надписи «Сканировать», и через несколько секунд у меня уже была оцифрованная карта всего полигона. Вернее, ее трехмерная модель со всеми постройками, скрытыми ловушками, оружейными заготовками и так далее. Очень крутая вещь. А еще на этой карте имелся зеленый кружок, которыми были мы. А вот красных кружков был гораздо больше. Система вывела число 126 потенциально враждебных объектов. И все они, за исключением одного, были сосредоточены исключительно в инженерном отделении. Это были МД Рюрикова полка, основные и запасные. А единственной красной точкой, которая отделилась от остальных, были наши соперники. Граф Белозеров и Димка. Номер 2, как у вас там дела? Готовы проиграть? Спросил я в общем канале. Сделал все, как объяснить техник, и через секунду услышал восторженный голос брата. Почему это мы номер 2? Алексей Васильевич, лучший пилот империи, и ты об этом знаешь. Так что сегодня вы готовьтесь проигрывать. Это мы еще посмотрим. Командиру одному придется управляться и с движением, и с огневой поддержкой. А нас двое. И мой стрелок уже смог привести все системы в боевое положение. Даже просканировал всю базу. И я вижу все подготовленные ловушки. Димка продолжал удерживать связь активированной, поэтому мы услышали, как выругался Алексей Васильевич. Видимо, он специально приготовил эти сюрпризы, прекрасно осознавая, что ему в одиночку предстоит нам противостоять. Вот только зря он списывает Димку со счетов. «Брат, пусть ты пока и не можешь подключаться к системам МД напрямую, но что мешает тебе отслеживать показания системы, после того как ее активирует Владимир Алексеевич? Просто сообщай ему об изменениях, куда стрелять и так далее. Уверен, что ты разберешься, что у тебя все получится. Я в тебя верю. Этого вполне достаточно, чтобы Димка смог справиться практически с любой задачей. Уже проверено. Жалко, по радиоволнам нельзя воздействовать на брата, иначе я бы помог ему поверить в себя. Но и словесная поддержка тоже отлично помогает. Зачем ты помогаешь нашим противникам? Перейдя только на наш канал, спросил Артем. Потому что мы выиграем в любом случае, а так будет хоть немного интересно. Интрига. Или вы, майор, предпочитаете играть в песочнице? Я из нее давно вырос. Пытался говорить это как можно более важным голосом, но лишь рассмешил своего напарника. Ну раз ты вырос из песочницы, то и мне нужно из нее выбираться. Держись, сейчас попробуем поднять нашего откормленного гуся в воздух. МД весь задрожал, сильный толчок, и появилось очень странное ощущение, словно я стал гораздо легче, подпрыгнул и завис в воздухе. Хотя так сейчас и было. Приборы показывали, что мы находимся на высоте 3 метра 46 сантиметров над землей. Находимся в статичном положении. Стабилизаторы работают отлично. А вот с контролем силы, совсем беда. На таком прожоре много не налетаешь. Моего запаса энергии хватит на 7 минут полета. И потом можно забыть о сражении. Вот и первый косяк Свитрита. Затем было еще несколько проверок, которыми мой первый номер оказался вполне доволен. В это время я разбирался в системах наведения и целеуказания. Какая панель, за какую пушку отвечает, и все в этом роде. Вроде разобрался. Теперь оставалось проверить это в настоящем испытании. Граф Белозеров и Димка закончили все проверки позже нас. Но это и не удивительно. Двое против одного – это практически всегда неравный бой. А еще я, наконец, смог понять, как управлять сразу всеми пушками одновременно. Только еще научиться бы смотреть во все стороны сразу. Но даже я не смогу себя убедить, что это возможно. А для сегодняшнего испытания хватит и трех направлений. Если что, в остальном подскажет умная начинка МД. «Готовы?» – спросил граф, когда мы припарковались возле линии старта, которая была показана на моей схеме, как точка отсчета. «Всегда готовы», — бодро ответил Артем, и в этот момент в общий канал связи вмешался третий голос, и это точно был не Димка. С северо-востока к базе приближаются 6 неопознанных МД. «Поднять дежурную группу для отражения атаки», — произнес дежурный оператор. Глава 21. «Отставить дежурную группу. Мы сами разберемся. Заодно обкатаем новые доспехи», — отдал приказ Белозеров. «Товарищ полковник, вы уверены, что это хорошая идея? Все же с нами апраксины, совсем еще дети», — произнес мой первый номер, а затем связь резко прервалась. «Сдается мне, что пилоты могут общаться между собой в обход своих вторых номеров, но это и не важно. Мы двигались в сторону приближающихся к базе МД. На карте появились еще 6 красных точек, которые медленно приближались к нам. Двигаемся на перехват». Через несколько секунд молчания вновь появился Артем. Не смог он убедить графа, и это очень хорошо. Одно дело – тренироваться в спокойной обстановке, и совсем другое – сразу же броситься в бой. Димка, наверное, от радости не знает, куда деться. Он на подобном и мечтать не смел. «Виктор, следи за противником. Как окажемся на расстоянии прицельного выстрела, доложи. Эти МД не отвечают на вопросы операторов и не собираются останавливаться. Будет сделано. Только я не знаю, когда наступит это расстояние прицельного выстрела. Да, как перемахнем через стену, ты сразу все поймешь», — сказал Артем, и снова наступило чувство невесомости. А через несколько секунд на экране высветилось, что цели зафиксированы. Расстояние было 3733 метра и сокращалось. «Возьми на прицел этих». Не знаю, что Артем сделал, но 3 красные точки стали пульсировать. Управлять пушками я уже умел, поэтому просто направил их все в сторону указанных целей. Сам я пока ничего не видел, полагаясь на технику. «Неопознанные МД, остановитесь и назовите себя. Неопознанные МД, остановитесь и назовите себя. В противном случае мы откроем огонь на поражение», — послышался голос графа. Его доспех находился недалеко от нашего, и судя по тому, как двигались их пушки, Белозеров отлично управлялся и в одиночку. Димка мог выступать только в качестве штурмана. «Открыть огонь на поражение», — так и не дождавшись ответа, приказал граф и сделал первый выстрел. Секундой позже к нему присоединился и я. Было довольно сложно совмещать прицельный маркер с пульсирующей красной точкой, особенно когда их резко стало раз в 10 больше, а потом и вовсе из десятков маленьких точек получилась одна огромная. Нарушители использовали термобарическую защиту. «Сближаемся. Активировать все защитные системы. Атакуем при визуальном контакте». Поступила очередная порция команд, и доспех сорвался с места. При этом началась сильная болтанка, и только благодаря обволакивающему тело материалу ложемента удавалось справиться с этой тряской. Ноги столбы поднимались и опускались, перенося вес двухместного доспеха, постепенно начиная разгоняться. Ехать в обычной машине гораздо приятнее, но вот ощущения в доспехе круче в сотни раз. Лучше, чем на любой карусели. Только на каруселях не нужно следить за картой и наводить оружие. Но делать это было не очень сложно. База Рюрикова полка находилась за городом, практически посреди чистого поля. С одной стороны был небольшой лесок, но неизвестные МД двигались с другого направления. Поэтому опасаться, что пострадают гражданские, не стоило. Я слышал, как граф отдает новые приказы. Поднимает по тревоге не только дежурную группу, но и всех пилотов, которые сейчас находятся на базе. Мы же тем временем сближались с противником. Он также прекрасно нас видел и открыл огонь первым. Несколько сильных толчков, и на экране высветилась проекция свитрита, на которой были отмечены места, куда прилетели вражеские подарки. Пробить нашу броню они не смогли, но уже не оставалось сомнений, что боя не получится избежать. «Виктор, приготовься. До визуального контакта осталось меньше 10 секунд», — выдал мне первый номер и резко бросил доспех в сторону. Справа что-то бахнуло и по кабине забарабанило. Отвлекся буквально на мгновение, и вот уже видно первый вражеский МД. Приземистая машина, гораздо меньше нашего свитрита. Вот только окрашена она была в цвета императорского герба. Даже на таком расстоянии я смог это различить. Различил едва уловимую вспышку, и послышался очередной удар по броне. «Виктор, не спи. Они нас расстреливают, как в тире, а мы им даже ни разу еще не ответили», — обратился ко мне Артем. «Наверное, впервые в жизни я ощутил, что не контролирую ситуацию. Быть вторым номером явно не мое, но сделаю все от меня зависящее». Сетка прицела совместилась с первым МД, когда появились еще трое. Доспех едва ощутимо дернуло, и я увидел, как на броне противника расцвел огненный цветок. Попал, но не смог причинить никакого вреда. Да и где здесь причинишь, когда мы собирались устраивать тренировочный поединок? У нас оружие не боевое. Только сейчас я это понял, а затем по нам прилетело сразу с десяток попаданий. Они своими пукалками будут нашу броню 100 лет ковырять. Так что, не дрейфить. Донесся до меня радостный голос первого номера, а затем включился и Белозеров. Рассредотачиваемся. Им нашу броню не пробить, а мы можем их достать только из фотонной пушки. Придется подходить практически вплотную. Пока поставить оружие на разогрев. Отпугиваем учебными снарядами и сближается. В рукопашную не вступать. Понимаете, что не справляетесь, отступайте. Принял. Ответил Артем, а затем заговорил на нашем канале. Слышал полковника, готовь фотонные пушки. Сейчас потанцуем с этими консервами. Вскроем пару жестянок, чтобы посмотреть на содержимое. Надо же, нашлись идиоты нападать на базу полка. С трудом нашел, где включаются фотонные пушки. До готовности было 32 секунды. Практически впритык к моменту сближения. МД на земле довольно медлительные. Немногим быстрее велосипедиста. Я сам никогда на них не катался, так что просто предположение. Все время, пока сближались, я не переставал стрелять по противнику. Смог даже взять в прицел сразу 2 вражеских МД. Третий никак не получалось. Не хватало еще одного глаза. А убеждать себя, что это возможно, сейчас не было времени. Может, потом на тренировке смогу это сделать. Да и уже точно не в Святовите. МД для 2 пилотов явно не мое. Еще несколько попаданий прилетело по моей кабине. Я попал меньше раз, но зато противник начал пытаться бежать так, чтобы мне максимально сложно было в него попасть. Даже не знаю, хвалить себя или ругать. Хвалить за меткую стрельбу, а ругать за то, что теперь попасть в противника из фотонной пушки будет гораздо труднее. Я еще ни разу не стрелял из этого оружия, а время перезарядки у него слишком долгое для пристрелки.